Как только вышли с Высоким на берег, тот сразу принял стойку для спарринга, но, сделав вид, что не заметил этого, я прошел еще несколько шагов и стал разминаться. Постояв несколько секунд с выставленным вперед копьем, Нортон опустил оружие и присоединился к моей тренировке. Так как спешить было некуда, я сперва размялся в обычной для меня еще с земли манере, привыкая к тому, как сидит новая кольчуга. И только когда почувствовал, что броня мне не мешает, приступил к выполнению кат. Несколько раз прокрутил все стихии, а затем перешел к более сложным комплексам. Когда я заканчивал, на всю тренировку у меня ушло более полутора часов, и солнце уже клонилось к закату. На берегу собрались все знакомые мне по утреннему застолью проходчики. Этого я, можно сказать, и ждал. Завершив очередной комплекс, не приступил к новому, а со всеми поздоровался еще раз и сам предложил Нортону потанцевать с копьями. Высокий проходчик сразу согласился. Договорились о правилах спарринга: не бить в голову и пах, а также не повреждать руки и колени. После того, как мы оба приняли эти условия, встали друг напротив друга и выставили лишенные наконечников древки вперед. Буквально через несколько секунд тренировочного боя окончательно уверился в том, что Нортон, как, скорее всего, и все остальные местные проходчики, мне не соперник. Высокий держал копье как привык, сражаясь всю свою жизнь с порождениями данжей, а не так, как того следовало, если твой противник, человек. В два легких движения, в один финт я мог легко обойти его защиту и отправить его в нокаут мощным ударом в солнечное сплетение. И никакая, даже усиленная металлическими пластинами, кольчуга, его бы не спасла. Разумеется, заканчивать тренировочный бой столь быстро и, как следствие, унизительно для своего оппонента я не стал. Мне с ним еще подземелье зачищать, в котором мы будем прикрывать друг друга, поэтому я потанцевал с ним полминуты, а затем нанес акцентированный, но при этом сильно ослабленный удар ровно в центр груди, в одну из броневых пластин его доспеха. Нортон тут же поднял руку, признавая удар, и мы разошлись, чтобы после пары вдохов сойтись снова. Скорее всего, Нортон и правда хорош в своем деле, в зачистке данжей, но как боец против людей он был откровенно слаб. У него явно около 3 полностью заполненных звезд талантов в копье, но тот же помощник шерифа Индира Туань, несмотря на то, что был бронзового ранга, думаю, победил бы его в прямой копейной схватке. Так что я в нашем спарринге старался быть аккуратным. Показывать уровень своего настоящего умения не собирался. Потому как, если я продемонстрирую все, что могу, то в предстоящем походе меня быстро определят в основную боевую единицу, а у меня нет желания сходиться грудь в грудь с царем обезьян. В отличие от того босса, которого я убил, когда зарабатывал чистую ладонь, этот находился на стали и был куда как более опасным противником. Мне надо было показать, что я не хуже или немного лучше Нортона, но не более. Норт, после того, как Высокий получил уже 18-й удар в грудь, закричала ехидно Аннета, та девушка, косе которой я немного завидовал. «Завязывайте, у тебя нет шансов, завались, Нета», — огрызнулся Высокий, которого задела череда постоянных поражений, при том, что он ни разу даже не коснулся меня своим древком. Я его в последний раз чуть не достал. «Как же, достал он», — смеется девушка задорно. «Приглядись, у тебя на новой кольчуге 18 стальных пластин на груди, и заметь, Рейвен тебя поразил в каждую из них, в каждую, ни разу не повторившись, не заставляя гостя идти на второй круг». Эти слова протрезвели Нортона, тот опустил взгляд на свою броню и нахмурился, видимо вспоминая, куда конкретно пришлись мои удары. А я вот, оказывается, был не так осторожен, как считал. Потому как и правда для своего интереса поставил целью пометить древком все нагрудные пластины брони Высокого проходчика. Постояв в задумчивости, внимательно при этом разглядывая свою броню почти минуту, Нортон поднял на меня взгляд и радушно улыбнулся. «Эх, а ведь правда, признаю, Рейвен, ты лучше меня, и это хорошо». «Правильно», — подал голос Грантар, — «верно мыслишь, Норт, чем сильнее наш гость, тем надежнее он прикроет твою спину». Произнеся это, жилистый мужичок отвесил звонкую затрещину стоящему рядом рыжему и сказал: «Смотри на Норта и учись жизни». Вот он мудрый мужик, не заводится от поражения, словно дитё малое. Сразу видно, мужчина, а не сопляк. Конопатый в ответ сперва вспыхнул, его лицо налилось краской, но он сдержался, покорно склонил голову перед старшим и пробурчал: «Понял я, понял». Похвала Грантора, который, к слову, выполнял и обязанности шерифа в этой области, явно пришлась по душе Нортону. Настолько, что Высокий быстро забыл о своем поражении в тренировочном бою и стоял, горделиво улыбаясь во весь рот. За время нашего спарринга Нортон также применил несколько интересных мне заклинаний. И пока остальные проходчики занялись тренировкой, попросил его обучить меня одному из них, а именно приему из арсенала магии земли «Бычья сила», которая, как намекало название, временно увеличивала силу. Прошлый я его знал, так что не было сомнений, что у меня получится его освоить довольно быстро, как только мне наглядно покажут исполнение приема. Магию Айна мало знать умом или помнить, ее нужно понимать. И вот это понимание никакая память будущего передать была не в состоянии. Впрочем, подобное мне было интуитивно понятно, потому как толку от того, что ты знаешь, как делать, к примеру, тройное вращение со сходом с перекладины и даже сотни раз видел, как его делают другие, толку ни малейшего от этого сугубо теоретического знания. Пока сам не освоишь, ничего у тебя, кроме, возможно, сломанных костей, не получится, сколько бы ты видео не посмотрел, или книг на эту тему не прочитал, да и без хорошего тренера тоже не научишься. В лучшем случае без наставления у тебя выйдет жалкое подобие, а неверно и красиво выполненное упражнение. За тот час, пока остальные разминались, я уже смог пару раз удачно применить это заклинание. Как только его освою в полной мере, то на несколько минут смогу стать сильнее почти на треть. Можно сказать, одно обучение этому приему уже многократно окупало то, что я согласился на поход в библиотечное подземелье. Причем за наставление Нортон не попросил с меня денег, понимая, что чем я буду сильнее, тем легче пройдет зачистка данжа. То есть польза в этом была для всех. По завершению тренировки Грантор собрал всех и провел небольшую лекцию о библиотечном данже. Рассказал, что там ждать и к чему быть готовым. Этот рассказ был не только для меня, но и для группы Вивин, которые до сего момента в то подземелье не ходили и, как мне стало понятно, вообще ранее не встречались с ниндами. Впрочем, каждый из гостей уже много лет зачищал пусть другие, но не менее сложные данжи, так что быстро схватывали все, что нужно знать. Я же больше делал вид, что слушаю, так как в теории был, наверное, в данный момент лучшим специалистом во всем мире по этому виду монстров. Точнее, не я нынешний, а я прошлый, но в плане теории это не имело особого значения, что подтверждает достижение чистая ладонь пяти пустых пальцев, записанное адамантитовыми чернилами на моем ядре. Совместно с Вивин Грантор разделил нас на три неравные группы. В первую, основную, вошли четыре гостя, во главе с Махланом. К ним, для прикрытия боков, были выделены Нортон и я. Остальные поделились на две тройки, задача которых была отсечение и перекрытие коридоров, чтобы не дать прийти подкреплению, пока основная группа зачищает залы. План мне показался достаточно разумным, и я с ним согласился, не став ничего в него добавлять. Что же касалось обсуждения предстоящего сражения с боссом, то его решили отложить на потом, когда гости, и я в том числе, вживую посмотрят на тронный зал царя. Это тоже было вполне адекватным предложением, на которое никто не возразил. Еще два часа у нас ушло на то, чтобы потренировать взаимодействие в отрядах. По прошествии этой тренировки, я окончательно уверился, что с такими опытными проходчиками обычная зачистка подземелья от рядовых ниндов пройдет как по маслу. Примерно за час до полуночи мы стояли около входа, еще раз выслушали наставление Грантора и синхронно приложили ладони к камню врат подземелья. 12 из 12. Да, библиотечное подземелье ничем не походило на обиталище ниндов Наунуда. Вместо узких каменных, словно созданных самой природой, ходов нас встретил широкий, так что десяток человек смогли бы встать в ряд, коридор, облицованный мрамором. Правда, от этой богатой и, возможно, когда-то красивой облицовки остались одни воспоминания, но тем не менее выглядело это впечатляюще. Коридор был хорошо освещен многочисленными лампадами, масло из которых и было основным ресурсом этого данжа и неимоверно ценилось жрецами. Местные чистили подземелье раз в месяц не из-за того, что боялись его обитателей, а чтобы сохранять искусственный дефицит этого продукта на рынке, по сути, получая те же деньги, проходя данж один раз в месяц, как если бы чистили его каждую неделю, что с точки зрения проходчиков было очень логично, потому как зачем трудиться больше, если, работая в 4 раза меньше, получишь тот же доход. Тут же, не удаляясь от входа и на десяток шагов, мы скинули все сумки и корзины. По плану мы вернемся сюда после зачистки и уже в безопасности наполним их до краев. Как только это сделали, в другом конце коридора появилась четверка ниндов. Они были немного крупнее и с более светлой шерстью, чем те, с которыми я сражался в обсидиановом данже, что выдавало их куда более высокий ранг силы. Полуразумные звери, разумеется, считать не умели, но даже им хватило мозгов понять, что 12 явно больше 4, и, громко ухая, они с шумом убежали. Заметив, как на этом моменте поморщилась Вивин, Грантор ее тут же успокоил. Мы и не надеялись застать их врасплох, так что все пока идет как надо. Тебе виднее, кивнула глава гостевой группы проходчиков и поправила ножны. Напоминаю, это подземелье с хозяином, снова заговорил Грантор, уже обращаясь ко всем присутствующим. Поэтому его планировка всегда меняется от раза к разу, но кое-что общее все же сохраняется. Первый коридор всегда ведет только в один зал, а где тот зал будет находиться, справа или слева, или спереди, не суть важно. Нинды не полезут на нас здесь, подхватил эстафету Нортон, когда шериф замолчал, дождутся, пока мы войдем в зал, и нападут скопом. Первый натиск самый сильный, выдержим и сразу станет легче. Напоминаю, все время смотрите по сторонам, эти твари сильные и хитрые, и камни кидать умеют. После чего повел плечами и добавил, не маленькие такие камни. Итак, снова подал голос Грантор. Первая группа вперед, вы принимаете основной удар, остальные следуют позади. Как только выдержим первый навал, ударный отряд выдвигается вперед, а остальные спешат перекрыть остальные входы в зал. Если их окажется два, а не один, то те, кто со мной, берут тот вход, что окажется по левую руку. Вивин, твой тогда тот, что окажется справа. Если выход будет один, то его перекрывает мой отряд, а те, кто с Вивин, помогают основной группе в зачистке зала. Зачем повторять, у входа же все уже сказали, набычился рыжий и тут же огреб под затыльник от шерифа. Все-все, молчу, тут же запричитал конопатый. Повторение, мать учения, не удержался я от поддержки шерифа, за что получил от того благодарный взгляд. Мудрые слова, надо запомнить, улыбнулась мне Вивин. Пошли, короткая команда, и я встаю справа от Махлана. Плавно изгибающийся коридор оказался длинный в полсотни шагов и заканчивался высокой, в два человеческие роста, аркой, за которой расположился довольно большой, с хоккейную площадку, зал. Его пол был усеян разбитой мебелью и упавшими с потолка каменными блоками и их осколками. Вдоль стен, от самого пола до потолка, который возвышался на целых 6 метров, тянулись пустые, но при этом во многих местах сохранившиеся в нормальном виде книжные стеллажи. Именно из-за них и того, что вторым добываемым в этом данже ресурсом были чистые листы белоснежного, словно мел, пергамента, это подземелье и носило свое название. В этом зале нас уже закономерно ждали. Полтора десятка ниндов рассредоточились по залу, и еще 7 особей, захватив с собой массивные камни, забралась наверх стеллажей. Дядя обратился к Грантору рыжий, мы же никуда не торопимся, не торопимся, все верно, кивнул ему шериф, остановив всех в полутора десятков шагов от входа в зал. Так может как обычно, спросил его Гонтер. Покрасоваться перед гостями хочешь, усмехнулся в ответ Антан, поправляя массивный щит, который даже в руках такого гиганта выглядел большим, словно снятая с петель дверь дома. Тебе же легче будет, насупился рыжий. Я не против, кивнула Вивин, заодно посмотрим на знаменитую пляску Гонтера, о которой он нам уже все уши прожужжал. Хорошо, соглашается шериф. Получив разрешение, рыжий вложил свои парные клинки в ножны, горделиво усмехнулся и неторопливо, вальяжно, раскачиваясь при каждом шаге, в одиночку пошел ко входу в зал. Стоило парню появиться в арочном проеме, как нинды заорали, в проходчика полетело множество камней. От первых 3 метательных снарядов Гонтер увернулся легко, с ленивой грацией, даже не отрывая ступней от пола, просто качнув корпус из стороны в сторону. Но вскоре каменный шквал со стороны ниндов многократно усилился. Я бы на месте рыжего скользнул за арку, укрываясь от обстрела, но тот и не подумал так делать. Вместо этого вполне здравого решения он остался на месте и начал уклоняться от камней. Причем делал это так уверенно и красиво, что это и правда напоминало танец. Только не плавный и медленный танец, а скорее вихрь изломанных и резких движений. Но это не мешало танцу Гонтера быть по-своему завораживающим. Через минуту крупные осколки потолочных блоков у нидов закончились, и полуобезьяны начали кидаться более мелкими камнями. Эти снаряды не были так разрушительны, но зато летели куда быстрее крупных осколков. В ответ рыжий немного изменил тактику, уже не стесняясь иногда прятаться за арочными выступами. При этом все время Гонтор не переставал смеяться и издевательски хохотать над ниндами, чем приводил тех в еще большую ярость. Если бы парень был один, то все полуобезьяны давно кинулись на него. Но как ни тупы были звери по сравнению с людьми, им хватало понимания, что за спиной издевающегося над ними человека стоит плотный строй, ощерившийся острой сталью. Поэтому они продолжали кидать все, что попадется под их лапы, в парня. И когда закончились камни, они принялись метать в него крупные куски мебели. Выждав еще пару минут до того момента, как из всех возможных метательных снарядов у ниндов останутся только щепки, Гонтор отпрыгнул вглубь коридора, пятясь лицом к залу, отошел на десяток шагов и развернулся к нам. Его глаза сияли. Парень глубоко и шутливо поклонился и сделал приглашающий жест. «Прошу, проходите». «Начали». Прозвучала короткая команда от шерифа. Проходя мимо Конопатова, девица с косой хлопнула его по плечу и сказала: «А ты и правда умеешь не только языком чесать. Будь нинды поумнее, они встретили бы нас полукольцом у входа, но на столь умное построение их мозгов уже не хватило, и они позволили всем войти в зал. Тем самым упустили выгодный для себя момент и не успели напасть до того, как мы построимся». Первый навал полуобезьян, как и обещал Грантор, и правда был страшен, особенно с непривычки. Стоящие слева от меня члены гостевой команды во главе с бородачом даже дрогнули, начав отступать. Но этот вполне возможный прорыв ниндов остановили мы с Нортоном. Наши копья синхронно, с разных сторон, ударили в бок центральной группе полуобезьян. И если Высокий не пытался сразу убить, а только ранить, так как был не уверен, что убьет твари с одного удара и предпочитал сделать так, чтобы они просто отступили, то я бил наверняка. Плотная, сваленная в комки шерсть, конечно, довольно надежно защищала ниндов от стального оружия, но сегодня у меня в руках твердое и острое копье с граненым наконечником. И главное, я хорошо знаю, куда и как бить. Три точных выверенных удара, и три твари валятся под ноги Махлану. Еще десяток секунд, и к первой тройке мертвецов прибавляются еще две полуобезьяны, погибшие от моей руки. Как говорится, если уж пошел в данж, то греби достижения лопатой. И я не стал стесняться и разыгрывать из себя неумеху. Копье в моих руках стало подобно молнии Одина, разило так же точно и так же смертоносно. Справа свободно. Тут же замечает мои успехи шериф и отдает команду на прорыв. За мной. Моя и Нортона помощь помогла группе щитоносцев Махлана удержаться, и это стало фатальным для ниндов в зале. Шестерка возглавляемых шерифом проходчиков быстро прорвала строй ниндов, воспользовавшись тем, что я создал в нем брешь, и зашла монстром с фланга. Это предопределило исход схватки. Проходчики не использовали зажигательных алхимических бомб и прочие расходники, экономили даже зелья лечения, если ранение было не опасным и поверхностным. Они были на обычной, пусть и опасной, работе и, как любой человек, хотели сделать свое дело без лишних затрат. К тому же огненные и другие взрывные зелья могли повредить довольно дорогие листы белоснежного пергамента, то тут, то там разбросанные по залу. Минута, и все было закончено. К оборонявшим зал полуобезьянам даже не успела прийти подмога. Тяжелораненых ниндов проходчики добили без малейших сомнений. При этом из 22 полуобезьян от моей руки пала без малого полная дюжина. Энда, когда бой закончился, Нортон облокотился на свое копье и уставился на меня. «Ты меня и правда жалел в разминочном бою. Теперь я это понимаю». Как опытный проходчик, он не пропустил ни одной смерти ниндов, потому как от этого зависел последующий дележ добычи, и прекрасно понимал, кто здесь лучший игрок тайма. «Ты тоже неплох», — отмахиваюсь от его похвалы. «Ничего с собой не берем», — отдает новую команду Грантор. «Когда все зачистим, тогда вернемся». Выходов из зала оказалось два, и шериф, оставив одного бойца на страже, чтобы тот предупредил, если ниндзя решат обойти со спины, повел всех в левый коридор. Через полсотни шагов нам встретилась встревоженная группа полуобезьян, которые, подняв шум, поспешно от нас сбежали. Новый зал, представший перед нами за высокой аркой, отличался от уже зачищенного только цветом стен и тем, что в нем находилось не 22, а всего 19 тварей. «Твой выход», — усмехаясь, дева с косой подтолкнула Конопатова. «Да я чего, я всегда за», — вернув ей улыбку, ответил Гонтор и шагнул вперед. Несмотря на то, что один раз я это уже видел, было что-то гипнотически завораживающее в том, как рыжий танцевал в арочном проеме, уклоняясь от каменного обстрела. Никогда не надоедает, цокнул языком Нортон, не сводя глаз с рыжего. Смотрел бы и смотрел, умеет, стервец. Смотришь на него и даже не подумаешь, что по жизни он раздолбай каких мало. Повернувшись ко мне, копейщик добавил, но раздолбай полезный. Дождавшись того момента, как у монстров закончатся камни, Гонтор вернулся к нам и, склонившись, повторил уже знакомое приглашение. Начали. Команда шерифа всем понятна, и наш строй быстро выдвигается вперед. В этот раз группа Махлана встречает первый натиск ниндов уже намного увереннее, не отступив назад более одного шага. Сражаться нам очень помогает еще и то, что Бородач не только оказался неплохим воином, но и был не слабым по меркам стали магом поддержки. Не жрец Эла или Иши, конечно, но его поддерживающая магия была, тем не менее, очень полезна. Подлечивала, усиливала, ускоряла, делала зрение еще лучше. Таких земляне называют боевыми буферами. Мое копье бьет без промаха. Один удар, один труп. Для меня это не трудно. Особенно, когда нинды отвлечены боем с другими. В этот раз все заканчивается еще быстрее, потому как к прорыву группы, возглавляемой шерифом, присоединяюсь и я. Прорвав строй тварей, в два прыжка оказываюсь у них за спиной и начинаю свою жатву. 13 из 19 на рывине, добивая последнего нинда, произносит Нортон так, чтобы все слышали. Подтверждаю. Соглашается Вивин и добавляет, еще дюжина в прошлом зале. Затем оборачивается к шерифу и спрашивает. Этих залов, насколько помню, ты говорил здесь от 5 до 7, верно? Коротко отвечает ей Грантар. Залов оказалось не 5 и не 7, а 6. И все мы их зачистили ровно так же, как и первые два. Это не было чем-то необычным. На подобный данж, без убийства в нем босса, местные ходят обычно вшестером. Так что нам это далось относительно легко. Только один раз пришлось откачивать рыжего, который заигрался и получил камнем в бок. Вот и все раны, не считая царапин, которые легко излечивались малыми зельями. Когда мы дошли до зала с царем обезьян, на моем счету значилось 69 ниндов, что было больше, чем убили все остальные. Чтобы успокоить возможный ропот, я сказал, возьму равную долю, как и договаривались изначально. Мои слова изрядно успокоили проходчиков, которые начали волноваться за свой доход, потому как, по правилам цеха, добыча делится следующим образом. Сперва из общей кучи вычитаются налоги, затем половина идет на общую долю, а остаток распределяется согласно вкладу каждого в поход. Из-за последнего пункта, кстати, часто возникают ссоры. Основной корень разногласий в том, что боевые маги и воины постоянно из раза в раз пытаются приуменьшить долю баферов, дебаферов и лекарей. Подойдя к центральному залу всего подземелья, мы по очереди в него заглянули. Помещение, в центре которого на возвышении сидел царь или, как называли его местные, хозяин, было раза в три больше, нежели те залы, которые мы зачистили ранее. И несмотря на то, что в этом зале находился всего лишь один монстр, входить в него никто из проходчиков не торопился. Этот крупный нент был куда опаснее всех полуобезьян, убитых нами ранее. Внешне, за исключением цвета шерсти, он почти не отличался от убитого мной в обсидиановом подземелье. Но это внешне. Реально же эта тварь была многократно сильнее босса Сунуда. Против этого монстра выйти один на один, даже с оружием в руках, я бы сейчас не рискнул. Но наша команда показала себя неплохо, так что в победе над ним не сомневался. Тварь умеет в ледяную магию. Его кольцо льда особенно опасно. Как услышите более грубый рев, чем обычно, сразу прячьтесь. Обычные магические щиты стального и даже булатного ранга от этого заклинания не спасут. Мгновенно в сосульку обратитесь. Инструктирует нас еще раз шериф, повторяя перед предстоящим боем то, что уже говорил у входа. А теперь пройдемся по роли каждого, потому как в них будут изменения. Грантор повернулся ко мне. Рывин, наш основной бьющий. Есть возражения? После того, как я себя показал в этом походе, никто шерифу не стал перечить. Отвлекаем тварь на себя, даем возможность Рывину нанести удары. Напоминаю, его шерсть не пробить ни сталью, ни булатом, ни топором, ни мечом, ни самым острым копьем. Рывин, бей только в нос и глаза. Ты его ослепи, влезает рыжий, а дальше мы его затопчем. Можно поправку? Поднимаю руку. Слушаю. Снова поворачивается ко мне шериф. Просто дайте мне зайти ему со спины и 2-3 секунды, чтобы он на меня не обращал внимания. И да, я все слышал о том, что его шкуру не пробить обычным оружием, но у меня есть свои секреты. Повторяю, 3, максимум 5 секунд со спины, и я его покалечу так, что только кровью плеваться и сможет. Точно, в глубоком сомнении тянет шериф, и его настроение мне понятно, доверять жизни своих людей чужаку он не пылает жаром. В ответ наклоняюсь перед большим блоком, который когда-то, в незапамятные времена, упал с потолка и успел уже порасти мхом, и прикладываю к нему открытую ладонь. Дес, беззвучно шепчут мои губы. Каменюка в полтонны весом тут же содрогается, покрывается трещинами и осыпается на пол мелким щебнем. Впечатляет. За всех говорит Махлан. Значит, решено, подводит итог шериф. Всеми силами выводим Рейвина за спину твари и даем ему время. Это предложение, после устроенной мною демонстрации, принимается всеми единогласно. 5 минут на подготовку. Командует Грантор. Эти 5 минут проходят словно миг. Первым в зал влетает рыжий и начинает сразу бросать в хозяина камни. Это по плану. Но вот что не по нему, так это то, что царь, не сходя с места, резко вытянул лапу вперед, и Конопатова буквально впечатала в стену, да так, что тот хоть и не потерял сознание, но подняться на ноги сразу не смог. Силовой толчок, заорала Вивин. Грантор, ты не говорил, потому что не знал. Орет в ответ шериф и первым ринулся на помощь Конопатому. У него арсенал заклинаний каждую зачистку немного меняется. И иногда бывают такие сюрпризы. Или ты думаешь, мы на него не ходим, потому что трусы? Нет, это потому, что тварь не только опасна, но и непредсказуема. Следом за шерифом поспешили и мы. Царь на наше появление отреагировал только громогласным ревом, не вставая с места. Помня о предупреждении, так как шел последним, спрятался за арочную балку. С гулким треском в проем вылетала волна холода, стены вокруг мгновенно покрылись изморозью. Переждав мощнейшее заклинание, которое не стыдно было применить и магу опало, я тут же ринулся вперед. К моему облегчению, никто из проходчиков не пострадал, и даже рыжий уже сидит и откидывает в сторону пустой флакон. В зале босса достаточно укрытий, чтобы переждать его ультимейт, если, конечно, среагировать вовремя. В том, что царь сходу выложил свои козыри, и никто из проходчиков при этом не погиб, была своя польза. На этом ранге подземелья у главной полуобезьяны всего 2 заклинания. Из инструктажа я знал, что одно из них кольцо льда, а второе постоянно меняется, и судя по удивлению шерифа, ранее силовой толчок босс никогда не применял. Для меня это очень неудобное заклинание, но было бы еще хуже, если бы босс владел, например, цепной молнией. Также мне теперь известны обе активации. Кольцо льда предваряет утробный рык, а перед силовым толчком монстру надо вскинуть руку и открытой ладонью указать направление магического всплеска. А с этим знанием, как любил говорить Кейташи, уже можно работать. Так как боссу требовалось что-то вроде перезарядки, прежде чем он снова будет способен кидаться магией, этим временным промежутком и воспользовались проходчики, навалившись на него все скопом. Кроме, конечно, рыжего, который еще приходил в себя, и меня, так как я на этом этапе в бой не лез, выискивая возможность обойти тварь. Но и без магии царь обезьян был противником суровым. Когда прозвучал новый рев, на нем не было и царапины, а трое наших отползали за укрытие, изрядно поломанные. Впрочем, судя по командам шерифа, никто не пострадал так, чтобы с этим не справились зелья. Новое кольцо льда я переждал, вжавшись в пол за большим блоком. Как только волна холода прошла надо мной, тут же вскочил на ноги, но сразу спрятался обратно, так как заметил направленную в мою сторону открытую ладонь босса. Вовремя. Волна спрессованного воздуха, способная перевернуть пикап, прошла рядом, только растрепав волосы. В эту перезарядку на босса набросилось не 10 проходчиков, а только 7. Остальные пока приходили в себя, отпиваясь алхимией. Но, тем не менее, несмотря на уменьшившееся число бойцов, местные смогли немного ранить босса. Это Нортон дотянулся копьем до брови царя. Новая волна холода едва не отмораживает мне пятки. Выглядываю из-за укрытия и тут же прячусь снова. Эта мерзкая скотина, кажется, инстинктивно чувствует, кто из его врагов наиболее опасен, и силовой толчок приберегает исключительно на меня. С другой стороны, так даже лучше, другим от этого в разы легче. Во время новой перезарядки на босса уже выходит снова 10 проходчиков, среди них даже рыжий, который, судя по всему, привел себя в порядок. Из временно выбывших только Вивин, но и с ней вроде ничего непоправимого. Еще трижды царь прибегает к своему магическому комбо. Проходчики пока не только держатся, но и даже сработались еще лучше и начинают теснить босса, заставляя того отступать. Как и думал, они бы и без меня справились в итоге. Потому как в этот поход вышли две слаженные, опытные группы, бойцы которых понимали друг друга без слов. Пропустив новое кольцо льда, выскакиваю из укрытия и несусь, что есть сил, на царя. Открытая ладонь монстра смотрит прямо мне в грудь. Но я ранее заметил, что пред тем, как он активирует силовой толчок, тварь слегка прижимает указательный палец. В то же мгновение, как палец босса начинает движение, я, используя копейное древко как опору, взлетаю высоко вверх. Силовой толчок, не ожидавшего от меня такого финта босса, закономерно проходит гораздо ниже. Сальто в воздухе ухожу от размашистого удара чудовищной лапы, и, когда локоть твари находится совсем рядом, моя ладонь с нанесенной на ней магией иллюзии руны разрушения касается его локтевого сустава. «Дес!» — кричу я, не сдерживаясь, адреналин во мне клокочет, заставляя кровь бежать быстрее. Когда мои ступни ударяют по плечу босса, на них тоже начертана руна. «Дес!» — оттолкнувшись от тела монстра, приземляюсь на ноги и слышу утробный рев. Тут же нахожу себе укрытие и рыбкой ныряю за него. А когда волна холода спадает, то вижу, что левая передняя лапа монстра безвольно болтается вдоль его крупного тела. Закрепляя успех, с разбега прыгаю ногами вперед и скольжу по гладкому в этом месте полу. Отвлеченный другими проходчиками царь обезьян не успевает среагировать и с воплем, в этот раз полным боли, валится на бок. Валится, потому как его правое колено раздроблено руной разрушения. Больше босс с библиотечного подземелья не поднялся. Нортон доказал, что он настоящий профессионал в своем деле, и его копье по самое древко вошло в глазницу твари, прерывая нелепую жизнь этой гигантской полуобезьяны. «Мы сделали это!» Тут же радостно орет рыжий. Глава 14. Пока остальные кто радовался, кто отпивался зельями, я сидел на каменном блоке и держал в руках свои сапоги, точнее то, что от них осталось. А ведь хорошие сапоги были. Именно были, потому как в руках у меня одна рвань с отвалившимися напрочь подошвами. И даже не с отвалившимися, а с разбитыми в хлам, в тряпье. Видимо, руна разрушения только на мое тело не действует, а вот со всем остальным срабатывает, как и следует из ее смысла. Так что нужно будет иметь в виду на будущее, что если наношу ее на какой-либо предмет, то с этой вещью надо заранее распрощаться. Причем в этот раз я использовал начертание иллюзии именно на свою кожу, так как пока моих навыков не хватало на большие. Банально пока не получалось создать хоть немного осмысленный рисунок за пределами своего тела. Обидно, слов нет. В основном потому, что мог бы о таком результате догадаться заранее, но в горячке боя не подумал о последствиях, когда иллюзией наносил руну на ступни. Тем более, тот удар был во многом избыточен, руку царя я и так тогда уже сломал, раздробив его локтевой сустав. Но с другой стороны, это опыт. Теперь я знаю, что если нанесу Дес на наконечник копья, то это получится, по сути, одноразовое оружие. Тем не менее, и подобному разрушению можно найти применение, как уже один раз делал ранее, создавать из камней небольшие бомбы. Эти своеобразные гранаты не будут так мощны, как алхимические, но польза от них может быть все же немалая. Что же касается нанесения рун после освоения магии иллюзий непосредственно на тела врагов, то, как показало данное сражение, и с этим пунктом не будет все так просто. К примеру, на царя обезьян такое бы не подействовало, потому как нарисованная на его шерсти руна была бы нанесена на шерсть, которая состоит из волосков, и от малейшего движения или дуновения ветерка целостность рунического рисунка была бы разрушена, что привело бы к невозможности активации эффекта руны. Против людей нанесение рун на тело тоже, скорее всего, не прокатит, потому как одно из первых умений, которое осваивает практически каждый, кто достиг драгоценного витка спирали, это очищение. Данный навык как бы смывает с тебя простейшую чужеродную магию, а руны из-за прямолинейности действия тоже можно отнести к такому разделу магического искусства. Этот навык недоступен на рангах ниже каменного витка, так как завязан на изменении энергетики тела, которое происходит с теми, кто прорвал первую стену. Это навело меня на мысль, что из-за своего достижения адамантитового тела я уже могу освоить его даже сейчас. Тем не менее, даже с учетом всех этих ограничений, руны, несомненно, могут быть просто невероятно полезны. потому как, невзирая на их недостатки, они обладают уникальной особенностью. Их фишка в том, что они, в отличие от остальной магии, практически не потребляют энергию заклинателя, требуется только небольшой всплеск на их активацию, а далее руна запитывается энергетикой Айна. «Как ты так умудрился?» – спросил меня подошедший Нортон, разглядывая разорванные в клочья сапоги в моих руках. Побочный эффект моего навыка, о котором я не знал, так как не применял его подобным образом, как сегодня. Не став ничего врать, ответил я, не сводя взгляда со шметка сапог. «Да, да, да», — прервал наш диалог крик рыжего, который вырезал сердце босса и сейчас тряс его, высоко подняв над головой. Не обращая на Гонтера внимания, тут же отмахнулся копейщик, к нему привыкнуть надо, а так мужик он хороший, шебутной, но и правда хороший. Его танец меня впечатлил, искренне улыбнулся я, вспоминая пируэты рыжего под градом каменных осколков. После того, как Конопатый извлек сердце и вдоволь этому нарадовался, Грантор попросил всех подойти и, когда все расселись на каменные блоки, заговорил. Как и договаривались ранее, сердце хозяина отходит Гонтору, его цену он компенсирует, добавив необходимое золото в общую кучу. Оглядев всех, шериф продолжил. Возражений нет, это хорошо. Теперь о затратах. Согласно уложению цеха, необходимые расходники и подпорченная не по дурости амуниция и оружие по возможности компенсируется из общей кучи. Я и Вивин смотрели, и наш вердикт. Никто не тратил зелья зря. 10 минут на осмотр, и пусть каждый ко мне подойдет и расскажет, что потратил или повредил. Тут это, подал голос Нортон, Рывин сапоги свои убил. Обернувшись ко мне, сказал, покажи, вот, тот удар Рывина ногами, что сломал плечо хозяину, это его результат. Я так думаю, что тот удар нам всем изрядно помог сэкономить на зельях, ведь после того, как хозяин стал одноруким, он никого из нас больше ни разу не достал. Так вот, я за то, чтобы возместить Рывину потерю сапог. Возражение? Спросил шериф, и после того, как все промолчали, договорил. Принимается. Далее, сейчас разбиваемся на четверки и оббегаем все подземелье. Вдруг кто-то из тварей затаился. Ничего пока не собираем. Поднимаю руку. Говори. Здесь пол весь в каменной крошке и в сапогах без подошв я много не набегаю. Да и собирать масло и пергамент, наверное, мне не стоит поручать, так как могу наделать делов, не из-за злого умысла, а исключительно из-за неумения. Если никто не против, я бы просто походил по данжу. Все же это явно копия какой-то древней библиотеки, вдруг что найду интересное. Я бы еще попросил Нортона остаться со мной, потому как временно из меня боец никакой. Всю энергию слил на те удары по боссу, а какая-нибудь тварь и правда могла уцелеть и, спрятавшись, выжидать момента. Были случаи, мне по-любому бы кого-нибудь приставили, чтобы чужак не остался один и ничего не прикарманил мимо общего котла. Так что предложением оставить со мной копейщика сразу развеял сомнения местных в том, а не крыса ли этот Рывин. Да мы тут все углы уже не один десяток раз обшарили. Отмахнулся рыжий, что ты тут найти хочешь? Да даже одна страничка древнего текста может быть полезной. Улыбаюсь ему в ответ. И эта страничка может в итоге стоить больше, чем все, что мы отсюда по итогу вынесем. Поднявшись на ноги, произнесла Вивин. Рывин здесь, как и мы впервые, у нас свежий взгляд, можем заметить что-то новое, так что мы тоже будем внимательны. Нортон, обратился к копейщику шериф. Да, я согласен, мне же работы меньше. Во все лицо расплылся в улыбке проходчик. Шериф распределил народ по группам зачистки, и вскоре мы остались одни с Нортоном в зале босса. Ты действительно хочешь найти что-то или просто придумал повод, чтобы не работать? Присев рядом, поинтересовался у меня копейщик. Ты не подумай, я не против, сам такой, деньги вот люблю, а работать не очень. Тихо рассмеялся он. Знаешь, в подобных данжах и правда можно кое-что найти, даже в тех, что чистится раз в неделю сотни лет. Слышал такие истории. Мгновенно стал серьезным Нортон. Сам не находил, но слышал о таком не раз. Ты поисковик, так в среде проходчиков называли тех, кто охотится за редкостями и, как следствие, умеет их искать, скорее паломник. Брожу по миру, посещаю старые даже заброшенные храмы. А, хлопнул себя по бедру копейщик. Так ты, видимо, шел к разрушенному малому храму Магивры. Да, услышал о нем где-то, уже не помню где и, оказавшись в ваших краях, решил на него посмотреть. Дык, там смотреть нечего, был я там. С падения река бурная, на берегу которой его построили в древности, несколько раз меняла русло, так что там от храма осталось только название, да полуразрушенные стены. Говорят, там фрески сохранились. Там все так поросло бурьяном, что для того, чтобы эти рисунки увидеть, надо неделю топором работать, рассмеялся Нортон, точно тебе говорю, неделя это самое малое. Покажешь направление, отчего бы не показать-то, почесав в затылке, ответил копейщик. Вот закончим здесь, выйдем наружу, и покажу. Только без сапог нормальных ты туда не дойдешь. В деревне не купить, Нортон вытянул свои ноги к моим и цокнул языком. Ну, Рейвен, у тебя и лапищи. У меня в деревне нога самая большая, но твоя еще больше. Это да, есть такое, у меня и правда размер обуви, даже по земным меркам, далеко не маленький. Этот вроде неважный нюанс мне сильно помогал в гимнастике. Из-за большого размера ноги мне легче давались приземления после прыжков, чем тем, у кого были маленькие ступни. Дай взглянуть. Передаю ему свои сапоги, а точнее то, что от них осталось. Минуты две он вертит их в руках и возвращает. Я поговорю с дедом Макари, подошвы он тебе сообразит. Нормально тут уже не сделать, эти сапоги свое отжили. Но дед умелый, присобачит так, что недельку походишь. А там уже, глядишь, выйдешь к городу какому и купишь себе новые. Это можно хоть как-то, пусть и временно, но починить, в сомнении тяну я. Ага, бесхитростно отвечает мне копейщик. Тем более я замолвлю словечко. Спасибо. Это тебе спасибо мы все должны сказать. Отмахивается Нортон. Я, в отличие от Гонтера, эту тварь уже убивал. Он кивает на труп царя. И могу точно сказать, что, по сути, все только начиналось. И если бы не ты, то так просто мы бы не отделались. В этом он был прав. Не впервой, улыбаюсь в ответ. Наконечник моего потерянного копья был сделан из сердца царя. Ох ты ж, вскидывает руки вверх проходчик. Обидная потеря, но возвращаться за ним я не собираюсь. Мудро, булатный харакандит, опасная тварь. Я пока здесь осмотрюсь, ты не против? Да, смотри, это же не мое подземелье. Воскликнул Нортон и сам рассмеялся своему остроумию. В подобных библиотечному подземелью данжах не добыть забытые артефакты, но зато можно найти, пусть малую, крупицу знаний. Нет, я не верил, что найду хотя бы страничку из древних текстов. Я искал руны, которые вполне могли сохраниться в месте, выглядевшем, словно подземные хранилища библиотеки Шида или Айрода. Пока осматривал зал, вернулись остальные проходчики. Затаившихся ниндов они не нашли, зато добили пару особо живучих тварей. Треть во главе с Вивин осталась в зале босса разделывать его тушу на ингредиенты, а группа Грантора – начало сбор масла и пергамента. Эта работа должна была у них занять часа два минимум. В главном зале я ничего не нашел и, прихватив с собой остатки сапог, под ленивым присмотром Нортона двинулся в другие залы. Осмотр четырех из них занял у меня почти полтора часа и был также безуспешен. Но вот в пятом я кое-что разглядел. «Нортон, посади меня, пожалуйста, на свои плечи», — попросил я копейщика. «Неужто нашел чего?» — оживился проходчик. «Пока не уверен, подставляя плечи, поближе посмотреть надо». Под самым потолком я разглядел остатки какой-то мозаики, разделенный на 25 частей круг. Точнее был этим кругом когда-то, сейчас же от него осталось всего три секции, каждая размером не больше моей ладони. Судя по всему, это остаток рунического круга. Мои пальцы немного подрагивали от возбуждения, когда я принялся оттирать уцелевшие части мозаики от многовековой пыли и грязи. Первые две секции оказались настолько густо покрыты трещинами, что я даже приблизительно не смог определить, какие руны на них были начертаны. Но вот третья сохранилась, кажется, в неприкосновенности. Теперь надо понять, сохранился ли в этом символе смысл или истаял под гнетом времен. «Долго мне тебя держать?» – поинтересовался Нортон. «Минут 10, или тебе тяжело?» «Да не, я же на стальном ранге, надо будет и часть тебя потаскаю. Ты только скажи, неужто и правда что-то нашел нами пропущенное?» «Мешаешь, все-все, молчу, держу, словно джигур скалу рока». Медитировать, сидя на чужих плечах, было не очень удобно, но я все же попытался слиться с начертанной века назад руной. Окружающий мир перестал для меня существовать. Все, что осталось в моем восприятии, это руна и я. За 10 минут я не управился, и когда попросил Нортона меня спустить вниз, то увидел, что за мной тихо, но с превеликим любопытством наблюдают все закончившие уже к этому времени свою работу проходчики. По лицу вижу, что нашел. Подходит ко мне шериф, стоит моим ступням коснуться холодного пола подземелья. «Рассказывай», — Поднимаю ладонь вверх, остатки рунического круга. Видите рисунок в том месте, где я расчистил? Да, коротко ответил за всех шериф. Это руна рождения. И обведя всех присутствующих взглядом, добавляю. Живая руна. Ох ты ж, восклицает Нортон, задрав голову вверх. Пользы от нее вам немного, но запомните ее рисунок, и когда кто-то будет рождаться, нанесите на драженице этот знак. Если среди вас нет читающего, это не сильно поможет, но все же поможет. Немного, но да, ведун, прошептала Вивин, и вся ее группа склонилась в глубоком поклоне. Нет, я не посвященный, просто читающий. Моей жене скоро рожать, и знахарка говорит, что роды будут тяжелые. Подходит ко мне Антан, кланяется в пояс и просит. Не иначе сам Сундбат тебя привел к нам в это время. И крепко обнимает меня так, что у меня перехватывает дыхание. В отличие от городов, в деревнях к древнему знанию относятся на порядке более уважительно, и это сразу заметно потому, как изменился взгляд на меня всех проходчиков без исключения. Меня же эта находка радует и огорчает одновременно. С одной стороны, я получил одну из рун слова «жизнь», с другой же, я и так знал, где ее достать в дальнейшем, и надеялся на что-то более практичное. Проходчики еще минут 10 разглядывали руну под потолком, но никто из них не смог ее понять. Тем не менее в их взглядах на остаток рунического круга читалось что-то похожее на благоговейное восхищение. Насмотрелись и хватит. Вывел их из этого своеобразного транса окрик шерифа. И так подзадержались здесь. Поднимаем сумки и корзины, и на выход. Мне, несмотря на мою босоногость, тоже пришлось на себе тащить две корзины, наполненные амфорами с драгоценным маслом. Это масло проходчики выгребли начисто из всех лампад и светильников в данже, из-за чего нам пришлось идти в свете заранее запасенных факелов. Тем не менее дошли до выхода без приключений, и я только один раз приложился голым мизинцем о каменюку, будь она неладна. На улице еще стояла глубокая ночь. Следуя за Нортоном, мы вышли на песчаный берег реки, где и скинули временно все добытое в одну кучу. Управились быстро. Подвел итог Грантор. До рассвета еще часа 4. Делить будем здесь. Вивин, ты знаешь местные цены, не против, если после подсчета я вам отдам деньгами, а весь товар мы оставим себе? Только хотела это предложить, хотя 4 амфоры с маслом мы бы забрали. Не на продажу, в наш храм отнесем, в качестве подношения. Если не на продажу, то согласен. Обычно, когда в поход идут несколько групп проходчиков, то на дележку зовут шерифа, проследить, чтобы все было по-честному. Но в нашем случае шериф уже был среди нас, так что к подсчету и сортировке приступили сходу. Так как я не знал местных цен, то не лез в это дело. По сути, мне и деньги за этот поход, что платил рыжий, были не особо нужны, у меня в поясе зашито почти на порядок больше. Тем не менее, я, разумеется, и не подумал отказаться от своей доли, разве что собрался принять ее, как и группа гостей, полновесным золотом. Как это и бывает, дележ шел не быстро. Споры даже между своими не стихали ни на секунду. И только через 2 часа все, вроде, смогли прийти к согласию. А бывает и так, что несмотря на все уложения цеха проходчиков, разделение добычи заканчивается вполне реальным смертоубийством. Не так часто подобное происходит, как об этом говорят в кабаках и на постоялых дворах вдоль торговых трактов, но и правда, случается. Причем даже слаженные и многое прошедшие вместе группы режут друг друга. Увы, люди всегда остаются людьми, даже на Айне. Антан, хотя я и сидел рядом с широкоплечим, я заговорил так, чтобы слышали все. По поводу родов твоей жены. Да, читающий, он только что называл меня Рывином, но стоило мне перевести разговор на эту тему, как настроение гиганта мгновенно изменилось, а его речь стала более почтительной. Ты же живешь недалеко, в деревне, что в часе ходьбы выше по течению. Так, верно. Я все равно тут задержусь минимум на 4 часа, пока мои сапоги в порядок приведут. 6, подал голос Нортон, 6 часов не меньше. Хорошо, на 6, киваю я, принеси мне белую повязку шириной в локоть и длинной в твой рост. Найду, принесу, соглашается будущий отец. Насколько я понимаю, у твоей жены случай сложный. Алхимия и зелья и так беременным нельзя, а в тяжелых случаях и подавно, если, конечно, есть цель сохранить ребенка здоровым. Есть, есть такая цель, с каким-то даже остервенением закивал гигант, тогда слушай и запоминай, да, читающий. Помимо него, все остальные проходчики забыли о своих делах и обратились вслух. Ты, как и все собравшиеся проходчики, люди явно не бедные, я бы сказал, зажиточные, причем не только по местным меркам. Верно, все так, расправив плечи, гигант обвел всех взглядом и увидел согласные кивки. Значит, народы ты пригласишь жреца. Конечно, мой совет, между жрецом и Лаишей выбери служителя девы, бывший когда-то человеком. Понял. Дальше, когда принесешь мне полотно, я начерчу на нем руну и вложу немного в нее своей силы. Когда придет жрец, покажешь ему эту руну. Даже без понимания жрец должен знать значение этого конкретного знака. Если не знает, гони в шею. Он или она, в данном случае неважно, дурак, не желающий учиться и плохо читавший писание своей богини. Хорошо, я и так собирался обратиться к жрецам Ишии. Далее, тут запоминай еще внимательнее. Когда придет срок и прибудет жрец, после того как он подтвердит, что руна безопасна, нагреваешь воду, пока не закипит. Много накипяти сразу. Когда немного подостынет, с мылом тщательно вымой руки и заставь это сделать жреца и повитуху. Повитухи хоть сам силком мой руки, по локоть. Без этого условия все остальное тлен. Понял, заставляю, а жрецу доплачу. Глаза гиганта серьезны, он ловит каждое мое слово. Затем, обязательно под присмотром жреца, сам, лично сам, это важно, прокалываешь свой палец до крови. Один палец, больше не надо, не режешь, а именно прокалываешь. Потом обводишь мой рисунок своей, отцовской, кровью. Повторяю, все это делай под взглядом жреца, чтобы потом не было пересудов среди соседей. Это не магия крови, здесь завязана магия сродства, это иное, жрец поймет и не станет возражать. Повторю, умный жрец не станет. Ты не можешь понять руну, но знаешь ее значение и искренне желаешь своей жене и будущему ребенку здоровья. Ведь желаешь? Желаю. И теперь главное, никакую магию в руну не направляй. Не делай этого, без понимания ты только этим навредишь. Просто желай всем сердцем, чтобы рождение прошло легко. Еще раз, главное, чистые, отмытые в кипяченой воде руки у всех, кто присутствует на родах, и у жены твоей тоже, кстати. Прослежу, я не могу обещать, что все пройдет гладко, но, поднимаю палец вверх, руны питает сама Ин, и если мир не против рождения твоего ребенка, то, скорее всего, все будет хорошо. Спасибо, читающий, я все запомнил. Магию и алхимию нельзя применять на беременных, это часто плохо сказывается на плоде. Также нельзя ничем воздействовать, кроме жреческой магии, на ребенка до года. Из-за этого на Айне детская смертность, хотя и в разы меньшая, нежели во времена земного средневековья, тем не менее и здесь это, как ни печально, жизненная обыденность. Руны же питаются энергетикой мира, и у них нет побочного воздействия. К тому же, даже если руна не сработает, то чистые руки повитухи уже многократно повысят шансы на хороший исход. Попросил повторить Антана, что именно он запомнил, и остался доволен его ответом, а также тем, что наш разговор слышали все. Уверен, если роды жены гиганта пройдут гладко, то ритуал чистых рук очень быстро войдет у местных в привычку. Это вроде никак не влияющая на спасение мира мелочь заставила меня улыбнуться. Может потому, что я в этот момент почувствовал себя полезным. Здесь и сейчас полезным, а не где-то когда-то в будущем. Это, надо сказать, было немного непривычное, но при этом приятное, теплое чувство. Глава 15. Примерно за 2 часа до рассвета проходчики окончательно утрясли все свои разногласия. Прямо на месте шериф выдал гостевой команде причитающиеся им деньги, положенные за поход после точной оценки всех трофеев, добытых в данже, получил и я. Причем эта сумма была даже выше той, на которую рассчитывал. Всего на 1 золотой и 12 серебряных, но, тем не менее, выше. Если у местных перед началом зачистки подземелья и была мысль немного, совсем чуть-чуть, меня обсчитать, то после того, как я себя зарекомендовал в походе, да еще и оказался читающим изначальную речь, как в этих местах называют тех, кто понимает руны, они это сделать постеснялись. А может, дело в изначальной честности Грантора, который не только был главой местных проходчиков, но и совмещал это с должностью шерифа округа. После разговора с Антаном, когда еще Грантор утрясал цены с Вивин, я искупался в реке, заодно и помылся, впервые за долгое время мылом отмыв все свое тело от походных невзгод. Успел даже почистить гамбинзон и постираться, оставшись в одних брюках. Причем, когда выходил из реки, заметил на себе заинтересованный взгляд девы с косой и задорно ей подмигнул. Завершив дележ, мы забрали все добытое и выдвинулись в деревню Нортона, которая была всего в 3 километрах от Данжа. Занесли трофеи во двор копейщика, и все разбрелись отсыпаться. В отличие от меня, местные сильно устали во время зачистки подземелья, ведь у них не было не то что адамантитового, но и мифрильного тела. Оставив остатки сапог Нортону, который обещал их прямо на рассвете отнести на починку, я вместе с группой гостевых проходчиков вернулся в корчму, вывесил во дворе вещи на просушку и, прихватив на кухне тазик с водой, направился в свою комнату. Закрыв за собой дверь, вымыл босые ноги и, разведя руки в стороны, упал на кровать. Хорошо. Нет, честно, в этот момент я чувствовал себя просто великолепно. Этот поход в Данж не только оказался полезен и интересен, и принес мне одну из рун, нужных для выполнения задания квестеров, но и немного вернул веру в себя, ту самую веру в свои силы, которая несколько покачнулась после всех этих встреч сперва с Риегьяной, а затем и со Скалли. В этот момент я чувствовал, что если бы сошелся с австралийкой на турнире цеха алхимиков в Триесе, то, скорее всего, победил. То есть по чистой силе, если вычесть добытой Скалли за счет везения артефакт, я ни в чем на данном этапе не уступал осколку. Причем, далеко не самому слабому осколку. Эти мысли вселили в меня надежду на то, что при должной подготовке у меня получится и набить морду Нейту. Как бы фантастически подобное ни звучало для прошлого меня, только закрыл глаза, как услышал тихий стук в дверь, быстро вскочил на ноги и рывком ее открыл с широкой улыбкой. Но к своему удивлению увидел на пороге не того, кого ожидал. Потому, как ты плескался в реке, я поняла, что ты не очень-то и устал, подмигнула мне Вивин, уже успевшая скинуть с себя броню, переодеться и, судя по приятному аромату, еще и принять ванну. А судя по тому, как быстро ты открыл, то явно кого-то ждал. На ее лицо упала небольшая тень, но, судя по твоему удивлению, ждал не меня. В ее руках бутылка вина и 2 обычные походные кружки. Ладно, тогда я пойду. Не дав ей отступить, хватаю девушку под локоть и привлекаю к себе. Она и не думает сопротивляться, и я понимаю, что не ошибся в ее изначальных намерениях. Ее губы приятно пахнут лавандой. Все, Рывин, все. Когда я послушался и отстранился, Вивина бессиленно упала на подушку, на ее лице блуждала немного потерянная улыбка. 4 часа, ха-ха-ха, ее смех полон мелодичной усталости, и это я-то себя считала ненасытной, но ты меня заездил. Этот бесхитростный комплимент из уст деревенской девушки вызвал у меня искреннюю улыбку. Откуда в тебе только столь сил? Она взяла еще одну подушку и накрыла ею лицо, пролежала так 30 минут, а потом с тихим смехом кинула ее в меня. Все хорошо, очень, но много, для меня много, даже если бы я не устала после похода, и то было бы много. Она вытянула руки и потянулась, демонстрируя свое превосходное, тренированное тело, напоминающее мне о тех гимнастках, с которыми у меня были короткие романы еще на далекой земле. Тем более выгляни в окно и увидишь, что Антан тебя терпеливо ждет уже час. Мне с тобой тоже хорошо, улыбнулся я и подался вперед, но меня остановили женские ладони, твердо упершиеся мне в грудь. «Хватит, пожалуйста», – прошептала Вивин, глядя мне в глаза, и я понял, что она не кокетничает, а вполне искренно. Отодвинулся, присев на край кровати. «Ты разве спать не хочешь?» «Немного». «По правде, спать хотелось. Тогда не заставляй Антана ждать, он еще час назад ногти грыз, и сейчас, наверное, вместо ногтей у него мясо. Он искренне переживает за жену и роды. Это их 3-я попытка». 2 прошлые закончились грустно, даже жрецы не помогли. Не хочу уходить, нет, нет и еще раз нет, мне уже на месяц вперед хватит, засмеялась Вивин, снова прикрывая лицо подушкой. Иди давай, пока одеваюсь, девушка внимательно смотрит на меня. У тебя красивое тело, произносит она и, перехватив мой взгляд, тут же машет руками, это не намек на продолжение. Ты словно герой древности, сошедший с фресок, именно поэтому... Когда увидела тебя купающимся в реке, без твоего поддоспешника, и выиграла время с тобой у Аннеты. Выиграла, не понял я, ага, в кости, призналась девушка и слегка, едва заметно, покраснела. Хотел пошутить, что могли бы приходить и обе, я бы не растерялся. Но, судя по поведению Вивин в постели, она немного собственница в этом деле и, скорее всего, мою шутку не поймет. Поэтому, надев штаны и развернувшись к девушке, ответил бесхитростно: «Знаешь, я о твоем выигрыше не жалею, ни на мизинчик. Ты не такой, как все, кого я знаю». Приподнявшись на локте и внимательно разглядывая меня, сказала Вивин: «Другой, совсем и во всем, не такой, как мы привыкшие к лесам и природе, и не такой, как знакомые мне жители городов, а вообще другой». Она щелкнула пальцами, подняв голову вверх, но не пугающий и не отталкивающий, твоя инакость словно магнит. «Знаешь, это твое отличие мы, женщины, сразу чувствуем. Кто ты, Рывин? Откуда пришел к нам? Это не допрос, я не выведываю. Мне действительно любопытно. Пришел издалека, очень. Из такого далека, что Дейтран – это словно соседнее поселение. А кто я? Даже у меня нет на это полного ответа. Кто-то называет меня Сортуда, что бы ни значило это слово. Одно могу сказать тебе точно – я человек. Спасибо». На ее лице читается легкое облегчение. «Знаешь, я могу чувствовать ложь, и ты не соврал. Из-за твоей ненасытности и из-за того, что мне было так хорошо с тобой, как ни с кем до этого ранее, я на мгновение испугалась. Испугалась того, что все эти сказки о сидах, которые под чужими личинами соблазняют человеческих женщин, заставляя их сходить с ума от страсти, это вовсе не детские страшилки, а правда. На мгновение испугалась,